Глава сороковая. «Ишачить?» — повторила я за ней, внимательно наблюдая за девушкой на всякий случай. Вдруг чего удумает еще? Интересное определение. Она явно завидует. Меня приставили к ребенку, оставив все остальные обязанности по дому ей и лакеям. Но я же не выбирала себе эту участь. Разве я вольна решать, куда идти и что делать? Мне приказывают так же, как и им. И я иду и делаю то, что мне велят. Я птица тут подневольная. Своего мнения не имею. И слушаю господ. Куда же мне деваться? Как можно на это обижаться? Впрочем, если в те времена крепостная была еще и не очень образована, то о ее уровне развития в целом оставалось лишь горько вздыхать. И как с такой ужиться и договориться, когда у нее лицо такое злое, словно она мне сейчас в волосы вцепится? «Ты тут давай, это...» — вскинула Полина голову. «Не умничай. Ты такая же крепостная, как и я». «Да я и не умничаю», — пожала я плечами миролюбиво. «Скандалы и интриги — не мой конек. Просто я не считаю, что все тут в доме и шачат». «Да? А как же это назвать? Ты хоть раз корыто свиные чистила? Или стирала руками кучу белья хозяйского, а?» «Нет, конечно». У меня дома была машинка стиральная, а в квартире свиней держать не принято. Не помню. Решила я твердить свою легенду об ударе головой и амнезии. Может, и стирала. Не стирала, — окинула внимательным взглядом мои руки Полина. Вон, ручки какие нежные, словно у бареньки. Стирала бы, так у тебя они бы грубые были. Прохлаждалась всю жизнь, в отличие от нас, простых слуг. «А может, и не стирала», — ответила я. «Да только не важно это. Что господа сказали, то и буду делать. Или ты полагаешь, что мы можем посметь им перечить? Чай не твои приказы ты выполнять мне, как думаешь?» «Не мои, конечно», — сузила глаза моя новая соседка по комнате. «Я тут не указ. И ты, кстати, тоже. Комнату в чистоте держи. Да не шуми тут, поняла? Ты сюда пришла на мою территорию, а не наоборот». «Да поняла я, поняла», — кивнула я. «Я и не собиралась шуметь. Не переживай за то, я сама шум не люблю». «Да Ойли». «Да Ойли». «Ты откуда это взялась-то?» Не унималась Полина и все ходила вокруг меня, пока я вещи разбирала. «Говорят, что ты... это... как с неба упала, что ли?» «С неба?» — подняла я брови. «Нет, это тебя обманули явно». «Ну, появилась. Из ниоткуда». «Где появилась?» «Так у ворот графа Павловского». «Надо же. А уши-то у слуг-то длинные. Уже знают, откуда я приехала и как в дом графа попала, пока меня не купил князь Ларин. Даже удивительно. Впрочем, в их селении такая же зеленая тоска, какая была у графа Павловского. Здесь даже приезд новой служанки превращается в целое событие». «Ну да, появилась». Повернулась я к Полине лицом, когда закончила разбирать свой небогатый сундук. «Только как я там очутилась, не помню. Слуги графа меня нашли на морозе. Взяли в дом и обогрели. Так я там и осталась. А потом меня купил князь Михаил Ларин». «Князь?» — как-то дернулась Полина на моих словах. «Или мне показалось?» «Сам тобой заинтересовался, выходит?» «Нет, конечно», — ответила я спокойно. «А то сейчас напридумывает себе того, чего в помине не было, и начнет в это верить, а после дико завидовать тому, что сама же и придумала. Но пострадаю от этих сказок в ее голове именно я». От Полины исходила какая-то угроза. Хоть сейчас агрессии она не проявляла больше. «Нельзя ей доверять», — твердила мне моя интуиция. «Стоит держаться от нее подальше и всегда быть начеку. Такая за грош продаст и глазом не моргнет. Сонечка меня в коридоре встретила. Мы с ней пообщались, понравились друг другу. И она попросила своего дядюшку купить меня для нее, чтобы я ей прислуживала. Вот он и исполнил каприз ребенка. Ох уж и капризы были у детей дворян в XIX веке». «Значит, Соня тебя выбрала», — задумчиво сказала Полина, прижавшись спиной к стене. «Да, я же рассказала только что». «Только меня кое-что не устраивает», — вдруг заявила она и подошла ближе. «Что?» — невольно отшатнулась я от нее. «Что это мое место было?» — сказала девушка, глядя мне в глаза. «А ты его заняла».